Глава 44. Влад. «Я тебя никогда не любила, слышишь? Ты всегда был и остался для меня никем. Нет, я даже больше скажу. Я тебя презираю, ненавижу!» Зайдя в душ, зачем-то вспомнил одну из прошлых сцен истерик с Анжеликой. Возможно, эти слова она говорила мне назло, чтобы сделать больнее и выставить меня во всем виноватым. И все же эти слова сыграли свою роль. На какой-то момент я и в самом деле решил, что такого, как я, нельзя любить. Это невозможно. «Я тебя никогда не любила. Ты недостоин любви, Влад. Тебя никто не сможет полюбить». А Настенька смогла. Она вообще словно из другого мира. Такая нежная, чистая, ласковая. Поверить не могу, что она сумела в самом деле полюбить такое чудовище, как я. Или, может, я вовсе не так уж и плох? Но слова бывшие так или иначе продолжают крутиться в голове. Зачем я их сейчас вспоминаю? Потому что ее ядовитые слова оставили в душе след. Наверное, именно поэтому я не смог ничего ответить Настеньке. Смотрел на нее, ощущал ту самую светлую, чистую, безграничную любовь к ней в ответ. А сказать не смог. Слова застряли внутри. Не ожидал ведь их услышать от нее. Они, словно яркая вспышка молнии, парализовали меня, лишили голоса. Понимал же, что нужно что-то ответить. А я не смог, чем наверняка жутко расстроил свою девочку. Но я взрослый, состоявшийся мужчина, не привыкший разбрасываться словами просто так. Зачем слова, если свои чувства можно доказать действиями? Именно это я и буду делать. И однажды Настенька без слов поймет, что я тоже ее люблю. Это будет лучшее проявление моих светлых чувств к ней. Не знаю, сколько я стою под прохладными каплями, но по ощущениям прошло полчаса, не меньше. Обычно я не провожу столько времени в ванной. Но мысли затянули в омут с головой, отчего потерял счет времени. Выхожу из душа, и, как я предполагал, Настя уже спит, отвернувшись от меня на другой бок. Наверное, злится на меня. И я злюсь на себя. Я только-только подобрался к ней ближе. Ухватился за тонкую ниточку примирения, и тут на тебе. Теперь она снова начнет от меня отдаляться. Да уж, сделал шаг вперед, называется. После своего ступора мне еще как минимум 10 таких придется сделать. Ладно, я ж как всегда. Легких путей не ищу. Ложусь рядом со своей красавицей. Осторожно прижимаю к себе. В ответ Настя что-то неразборчиво бурчит. Глажу ладонью белокурые волосы. Вдыхаю сладкий аромат ее кожи. Знаю точно, что такие нежные чувства я не испытывал никому, даже к Анжелике. Мои чувства к ней были больше похожи на помутнение разума, в нехорошем смысле этого слова. А Настя меняет меня. Рядом с ней я становлюсь другим. Удивительно, как один человек может кардинально повлиять на другого. Пока моя пташка спит, могу налюбоваться ей вдоволь, потому что разнообразие мыслей в голове не дают мне уснуть. Кладу ладонь на пока еще плоский животик, в котором живет наша маленькая крошка. Она подарит мне ребенка. И за это я ей бесконечно благодарен. Провожу носом от спины к шее. Целую за ушком. Настя издает тихий стон. «Ты не спишь?» Тихо спрашиваю, надеясь услышать от красавицы ответ. Но она молчит, а ее грудь продолжает равномерно вздыматься от размеренного дыхания. Такое спокойное, безмятежное выражение лица. «Мой чистый ангел!» «Я тоже тебя люблю, милая!» «И даже больше!» Тихо шепчу я, больше самому себе, нежели Настеньке, ведь она все равно меня не услышит.